знаете, я буду проповедовать не только вам, я буду проповедовать себе, потому что Бог мне совсем недавно напомнил эту тему и показал мне, где я неправильно поступаю. Так что эта проповедь будет для всех нас, я верю. Вы знаете, с самого начала, с самого творения Господь установил день покоя. Написано, что 6 дней Господь творил мир, и в 7-й день Бог почил. И Он благословил и освятил этот день. 6 дней Господь работал очень интенсивно, очень много. Он сделал потрясающее творение, огромное творение. Вообще, сколько всего Бог сделал, наверное, человек не может даже понять, даже как-то охватить своим разумом. Мы даже не знаем точное количество звезд, которые на небе есть. Не говоря о том, что их очень много. Мы все равно не знаем, сколько. Однажды телескоп направили на черную точку и долго-долго снимали, думая, ну, может быть, проявится там хоть одна звездочка. Или это действительно нашли черное место на небе, где нету звезд. Ну, после проявления снимков оказалось, что там очень много звезд, просто они не такие яркие. Господь произвел огромный труд, огромную работу, но великий всемогущий Бог, который не утомляется и не изнемогает, который не устает, сила которого никогда не заканчивается, который имеет в себе жизнь, Он решил целый день отдохнуть. И благословил, и осветил этот день. И потом, вы знаете, что Бог дал заповедь, уже в Законе Божьем, в Ветхом Завете, Бог дал заповедь субботы. И это одна из 10 заповедей. Чтить день субботний, чтить день покоя, почитать. И было запрещено выполнять любую работу в этот день. И в Ветхом Завете Бог был вынужден действовать с человеком очень строго. В Ветхом Завете, если бы Бог подвинул границы субботы, например, разрешил какую-то небольшую работу выполнять или что-то, то люди не стали бы вообще выполнять эту субботу. Потому что у людей сердце было жестокое, люди не понимали волю Божию. В Ветхом Завете закон держался, в общем-то говоря, на страхе. На страхе перед Божьим наказанием. И все равно люди отступали от Бога, все равно люди нарушали этот закон. Но Господь продолжал рекламировать субботу. Если мы посмотрим, по-моему, это 58 глава книги пророка Исаии. Тринадцатый стих. Смотрите. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих, святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я вознесу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Хорошая реклама дня покоя. В чем, собственно, состоит покой Божий? Вы знаете, мы видим, что в Ветхом Завете тень была благ. Это значит, что есть настоящая вещь, а есть тень от нее. Это не одно и то же, но оно похоже. Вот, например, если мы возьмем яблоко и тень от яблока, они похожи. Мы можем посмотреть на тень и понять примерно, какое может быть яблоко. Но мы не можем вкусить его и попробовать, да? В эту тень можно положить какую-то маленькую штучку, чтобы защитить ее от солнца, но это все. Покой, как в Ветхом Завете, то есть отказаться работать, отдохнуть. Он дает отдых нашему телу, он нам нужен. Это хорошая вещь, но он не дает отдыха и покоя нашей душе. Он несовершенен. И в Новом Завете Иисус рассказал об особенном виде покоя, который не был доступен до Христа, который приходит только с Иисусом Христом. Давайте мы посмотрим Евангелие от Матфея, 11 главу, с 28 стиха. Это очень знаменитое местописание, может быть, некоторые из вас знают его наизусть. Когда я начну его читать, вы наверняка сможете продолжить. Но вот я верю, что Господь сегодня положил на сердце порассуждать об этом снова. Освежить это в памяти, освежить это в жизни. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха и ниже. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко». И смотрите, глав не было в оригинальной Библии, то есть мы видим, что идет дальше текст, и дальше написано в 12 главе, это в то же самое время, когда он говорил это, он говорил о покое, о шаббате, о субботе. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. То есть Иисус в субботу проповедовал про субботу. В день покоя Иисус проповедовал про покой, и Он говорил о покое для души. И мы видим дальше, что тут получилось следующее. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. То есть они были голодными. Видимо, завтрака у них какого-то официального не было. Никто не приглашал. Знаете, что Иисус водил учеников по костям, и там их кормили. Да? А тут, видать, никто не покормил. В субботу. И они начали срывать колосья, есть. Фарисеи, увидев, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». То есть они говорили о нарушении ветхой субботы. А Иисус проповедовал о новой субботе. Иисус сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлеба предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. То есть Иисус говорит о том, что и в законе есть приоритеты выше субботы. Например, священники в храме в субботу должны были приносить больше жертв, чем в рабочие дни. Но вы представляете, что такое принести жертву? Это не попеть даже под гитару, как сейчас у нас, да? Или под синтезатор. Это взять какую-нибудь ягненка, заколоть, разделать, положить на дрова, зажечь все это, сжечь и потом все это убрать. Это работа большая. И в субботу нужно было приносить 7 жертв, а в рабочие дни не только 2 жертвы. Нужно было утром и вечером приносить. Так что в субботу священники больше работали, но они были невиновны, потому что этот закон был важнее. И Иисус говорит, что милость важнее. И в Новом Завете нет таких жестких требований относительно именно дня, что в этот день нельзя работать, в этот день ты должен очень жестко соблюдать и так далее. Иисус Господин субботы, в другом месте говорится, что можно в субботу делать добро. Но Иисус хочет, чтобы мы, смотря на Ветхий Завет, смотря на этот образ, день покоя, в который нужно было отвлечься от работы, нельзя было, как видите, угождать прихоти, пустословить и так далее, отделить этот день, особенный день, чтобы мы поняли и новый покой, который доступен через Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Труждающиеся – это те, кому трудно. Те, кто сильно работает, те, кто устает. Обремененные – это те, которые несут какую-то ношу тяжелую. Несет какое-то бремя человек. И он говорит, придите ко мне. Я думаю, что многие из нас несут эмоциональные бремена. Я знаю, что несем финансовое бремя, физическое бремя где-то. Кто-то много работает, кто-то не имеет времени достаточно отдохнуть. Дети нагружают, особенно если детей несколько, особенно если дети маленькие. Какой там покой, какая там суббота. Интересно, что в Ветхом Завете написано про субботу, чтобы отдохнул ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя. Не написано, чтобы отдохнула жена. Вот нету почему-то в том месте слова «жена». Что все понимают, что и в субботу она будет кормить маленьких детей. Ну, семью там надо было готовить заранее, просто погреть и съесть. А вот маленького ребенка ты заранее ничего ему особо не приготовишь. Если ему нужно менять пеленки сейчас, то ему нужно менять пеленки сейчас. И то же самое с кормлением и так далее, с ношением его на руках. Но суть в том, что у каждого есть бремя, и некоторые бремена мы носим постоянно. Мы просто несем бремя эмоциональное. Допустим, все время человек переживает о своих родственниках. Все время человек переживает о своем личном, может быть, здоровье. Все время человек переживает о каких-то вещах, которые происходят в жизни. Вы постоянно несете бремя. Вы постоянно несете эмоциональную тяжесть. Вы не расслабляетесь. Или вы постоянно несете заботу о чем-то, вы постоянно думаете над чем-то, или работаете над чем-то, или не видите выхода в чем-то. Постоянно какая-то тяжесть есть на людях. И Иисус говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Это слово «успокою» по-гречески «анапаусо». И там есть слово «паусо», от которого произошло современное слово «пауза», перерыв в чем-то, перерыв в работе, перерыв в покое. И это как раз похоже на Ветхий Завет. 6 дней люди должны были интенсивно работать. Ну, тогда много нужно было работать. Но один день брался как пауза, как отдых. И, допустим, ты несешь какое-то бремя или какие-то бремена, ты несешь постоянно, ты переживаешь за кого-то, но Иисус призывает сделать паузу. Все равно ты сейчас это бремя полностью не донесешь и не скинешь и не переложишь. Все равно ты сейчас с этим не можешь что-то сделать радикальное, вот именно сейчас, когда ты пришел к Иисусу. Приди к Иисусу и доверь Ему это бремя. Отложи его в сторону, сделай паузу. Отдохни. Он говорит, я успокою вас. Христос имеет силу помочь нам с нашим бременем, если мы доверяем Ему это бремя. Он хочет нести наши бремена. Он хочет участвовать в этом. Иногда нам кажется безвыходным какая-то ситуация. Иногда мы вообще не знаем, никуда идти, ничего делать, просто гнетет нас это что-то, тяжесть какая-то. Иисус говорит, приди ко мне с этой тяжестью. Доверь мне эту тяжесть, и я тебе дам вот эту паузу, я тебе дам покой. Ты сможешь отдохнуть, ты сможешь отключиться, ты сможешь переключиться. Почему нельзя было в Ветхом Завете пустословить? Почему нужно было почитать Святым Днем? Для того, чтобы люди могли отключиться от вот этой вот крутизны, как белка в колесе. Когда человек крутится, как белка в колесе, он... Его творческие способности ослабевают, его способность принимать какие-то новые решения, какие-то свежие идеи выдвигать ослабевает. Он превращается в автомат, он вырабатывается, он устает, он не может двигаться вперед. И Бог, Он запланировал для человека раз в 7 дней отдых. И Он запланировал для нас в Новом Завете в любое время отдых в Иисусе Христе. Ты можешь у себя на работе, если тяжелое время, выскочить в туалет, и помолиться. и попросить у Бога утешения, попросить у Бога покой, и отдать Богу вот эту вот ситуацию, в которую ты попал. Прийти к Иисусу, и Он успокоит тебя. Он даст вот этот перерыв, Он даст тебе отключиться, Он даст тебе помощь. Вы знаете, церковь очень часто помогает отключиться. Ты приходишь в церковь, и здесь какие-то другие темы, здесь что-то рассказывается, здесь прекрасное прославление, здесь прекрасная молитва. И Бог, Он дает тебе переключиться с твоей жизни на что-то другое. И это большое благословение. То же самое, кстати говоря, по вторникам. Это тоже время, когда мы можем переключиться. Это время, когда мы можем отдохнуть, это время, когда мы можем отойти в сторону от того, что нас гнетет и какая-то тяжесть в нашу жизнь идет. Труждающиеся и обремененные, придите ко мне, и я успокою вас. И дальше он говорит интересные вещи. Он говорит, возьмите иго мое на себя. Вот это уже странно. Ты несешь одну ношу, или несколько нож, ты тянешь все это, приходишь, перед Иисусом кладешь, он говорит, теперь другую неси нож. Кажется странно, да? Что еще и это, как некоторые говорят, еще и Богу служить? У меня нету сил, мне некогда. Еще что-то пожертвовать? Да я не могу, у меня и так бюджет сжатый, да? Еще там пойти посетить кого-то? Я не могу. Но Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Интересно, что Иисус, Он предлагает нам здесь пойти по новому пути. Это не просто иго, это иго мое, то есть в это иго Иисус уже впряжен. Представьте себе, вот как оно выглядит, это иго, на двух валов, например, да, или на двух лошадей. Ярмо, как выглядит. Иисус там уже стоит, чтобы пахать. Но он говорит, мне нужен ты. Будем пахать вместе. И Иисус говорит, отключись от твоих проблем и походи немножко со мной вместе. Поработаем вдвоем. Я тебе покажу что-то новое. Я тебе покажу что-то, чему ты можешь научиться. Может быть, часто бывает, те проблемы, те ноши, которые мы не можем вынести, которые нас давят, которые нам не дают покоя, они именно потому, что мы действуем все время по-старому, и мы не знаем, как действовать по-новому. Но если мы походим какое-то время с Иисусом вдвоем, то Он научит нас, как действовать по-новому. Вот этот вот день покоя в Ветхом Завете или время покоя с Иисусом в Новом Завете – это время, когда мы можем научиться чему-то новому. Это время обновления, это время освежения, это время переключения, это время научиться от Него. И Он кроток и смирен сердцем. Вы знаете, люди в мире не очень кроткие и смиренные. Ну, в основном. Учителя мирские, они могут быть как начальники, требовать себя и так далее. Но Иисус кроток и смирен сердцем, с Ним учиться хорошо, потому что Он идет первый, Он показывает пример, ты берешь пример с Него. Ты учишься у Него, и Он с тобой вместе идет. Ты не один, и Он не твой господин, который как такой жесткий начальник. Его господство, оно доброе для нас. Время научиться от Него, время переключиться, ибо иго мое – благо. Вот наши бремена, наша пахота может быть и не благо для нас. Особенно если это бремя переживаний, особенно если это бремя расстройств, бремя безнадежности, другое какое-то неприятное бремя, оно не благо для нас. А иго Иисуса, оно благо. И Его бремя, которое Он возлагает, оно легко. Вы знаете, в Новом Завете есть еще одно местописание, которое говорит про покой. Я бы хотел бы с вами посмотреть вместе на книгу Евреям. Евреям. Сейчас посмотрим, это было в 3-й, в 4-й главе. В 4-й главе прочитаем с 1-го стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им с пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего остается еще субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Здесь говорится о нескольких вещах. Во-первых, приводится как образ, как тень, как пример, Ветхий Завет, где евреи входили в землю обетованную, место покоя. И мы знаем, что поколение евреев, которое вышло из земли египетской, они возроптали. Они начали бояться того, что Бог предлагает. Они не поверили, что они смогут победить народ, который стоит против них в земле обетованной. И они кричали к Богу, говорили: «Я, мы не хотим, мы не будем, давайте мы умрем здесь, в пустыне, или вернемся назад в Египет». И они кричали всю ночь, и Бог поклялся и сказал: «Уговорили, в пустыне умрете». Помните, да? Вот смотрите, какой покой предлагал Бог евреям в то время. Что это был за покой? В Ветхом Завете. Земля обетованная. Они были рабами в Египте. Он освободил их из рабства. И потом покой нужно было завоевать. Нужно было идти с оружием в руках и добиваться входа в землю обетованную. И они не поверили. Иногда Бог нас ведет или хочет вести нас в какое-то служение, или в какое-то другое место, или куда-то, где нам кажется, что мы не можем это завоевать. И мы сами можем отказаться от того покоя, от того места покоя, где Бог нас хочет поставить. Если мы приходим к Иисусу, учимся у Него, то Он поведет нас к этому месту покоя. Но если мы не приходим к Иисусу и не учимся у Него, то место покоя может оставаться где-то в другом месте. Или, может быть, даже там, где ты есть, но ты не входишь в Него, потому что ты не учишься у креста. Что для тебя будет местом покоя? Может быть, ты будешь в покое Божьем в каком-то служении? Может быть, ты будешь в покое Божьем, слушаясь Христа, идя за Ним. Понимаете? Покой – это место, которое Бог приготовил для тебя, чтобы тебе было там хорошо. И вы знаете, что потом Давид говорил, чтобы мы не ожесточили сердца, чтобы мы вошли в покой Его. И здесь в Евреям говорится, уже в Новом Завете. В Входим в покой мы, уверовавшие. Мы, которые доверяем Богу. Мы, которые верим, что Бог нас ведет. И здесь написано, что Бог почил в день седьмой от всех дел своих. Это получается, что с момента сотворения мира, вот с седьмого дня и сейчас, Бог как бы ничего не делает. Как бы. Потому что Иисус говорил, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Но все основное было заложено в момент творения. Бог обо всем уже подумал. Бог обо всем уже позаботился. Бог все уже предусмотрел для нас и для всех людей, для каждого человека. Уже обо всем подумано, и все уже положено на свое место. Нам нужно довериться Богу, следовать за Христом, и мы найдем то, что для нас приготовлено. То устройство, те ответы на молитвы, те благословения, те восполнения нужд, которые есть, оно уже где-то положено. Смотрите, тот, который вошел в покой Божий, он и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Почему Бог успокоился? Потому что он уже все сделал. Богу не нужно творить что-то новенькое, какое-нибудь новое животное или новую гору или еще что-нибудь, чтобы исполнилась воля его. Он уже все сделал. Он только учит нас и ведет нас в покой. Мы все сделали? Нет. Мы не все сделали. Как же мы можем успокоиться от дел своих? Если мы доверяем, что Бог уже все сделал. Что Бог уже обо всем позаботился. И когда мы успокаиваемся от дел своих, то мы открываемся для дел Божьих. Для дел Иисуса Христа. Для того, чтобы учиться у Христа. Для того, чтобы можно было следовать за Христом. Знаете, чем дольше я живу, тем меньшую ценность представляют мои дела и большую ценность, в моих глазах такую, большую ценность представляет то, что Бог может сделать через меня или в моей жизни, или для меня, или для моей семьи и так далее, для служения. И где-то эта ценность должна полностью перевесить. И тогда мы начинаем по-другому смотреть на мир. И тогда мы начинаем по-другому делать выбор. Может быть, раньше мы делали выбор, я не могу служить, я не могу прийти, я не могу сделать, я не могу то, я не могу это, я не могу пожертвовать, потому что тогда у меня не будет на мое, на мои дела, на мои траты, на мои ситуации, не будет времени, не будет денег, еще чего-то не будет. Ты не успокоился от дел твоих. Дела твои давят тебя. Они держат тебя. Но когда мы следуем за Христом, то ты можешь отложить эти дела и послушаться Бога, и ты видишь результат. Я помню такую ситуацию, у меня был период времени, когда я не давал десятину. Был такой период времени, когда я не давал десятину Господу. И вы знаете, были деньги, потому что я жертвовал там что-то, помогал там бедным, давал и так далее. Но как бы все время не хватало. Как бы все время были ситуации, когда, вроде деньги есть, а все равно не хватает. И потом мне трудно было решиться давать десятину, честно вам скажу, потому что, если так расписать бюджет, на что нужно там, на какие счета, пункты трат и так далее, то, в общем-то, не хватало еще десятую часть отдать. Но я решил, я понял, что это неправильно, я понял, что у Бога есть свои принципы, я хочу быть послушным, и я начал приносить десятину, и даже немножко больше, чтобы, компенсировать то, что я тогда не давал. И вы знаете, как будто что-то в духовном плане развернулось. Начали приходить восполнение нужд с таких мест, где не нужны были деньги. Вроде деньги столько же денег осталось, но уже как-то по-другому все стало крутиться вокруг и стало хватать. И вообще ситуация начала меняться. Потом На работе что-то поменялось, зарплату повысили, да? То есть это сработало. Потому что где-то я свои дела, свои нужды смирил перед Богом и сказал: Господь, я буду тебе послушен, и Бог благословил. То же самое со служением. Было время, когда мало служил Богу. И духовная жизнь была слабой. Когда начал больше служить Богу, то я увидел, что и духовная жизнь, и другие вопросы в моей жизни начали решаться. Вот эта вот вещь, которую сказал Христос, что я научу вас, и вы найдете покой, она очень сильно работает. Другое дело, что людям не хочется, бывает, учиться, людям не хочется сделать этот шаг. Вроде мне и так тяжело, куда уж я пойду еще Богу служить? У меня и так проблем хватает, куда же я еще что-то делать буду для Христа? Но вы знаете, если вы пойдете делать для Христа, если вы сделаете этот шаг веры, то вся жизнь, она другая станет. У него будет другой вкус. И ваши бремена, они не будут такими тяжелыми. Вы увидите, как Бог несет эти бремена, как Бог что-то делает в этих вещах. Это поможет вам выйти из этой клетки, в которой вы крутитесь по жизни, и ничего не меняется. Это поможет вам выйти в другую жизнь. Это тот покой, который Бог предлагает. И чем больше мы понимаем, что Бог уже обо всем позаботился, что Бог уже все сотворил, что Бог уже все продумал и все сделал, тем больше мы успокаиваемся от наших дел. Тем больше мы понимаем, что наши дела Бог поможет устроить, если мы следуем за Христом. Как написано, что ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все, что вам необходимо, приложится вам. Если мы ищем то, что нам необходимо, только пища, питье, одежда, что там еще нам необходимо, то Царство Божие остается в стороне, и найти вот это то, что нам необходимо, частенько до конца не удается. Мы испытываем какую-то нужду, испытываем какие-то нехватки. Ну, в этом мире довольно жестко идет борьба за все эти вопросы. Но если мы ищем Царство Божие и правда Его, то и наши нужды, они каким-то образом начинают восполняться. Бог подключается к нашей жизни. Если мы сами по себе, то Бог не так подключается действовать в нашей жизни. Но если мы ищем Божьего, ищем Царство Божьего, ищем Небесного, то Бог активнее подключается работать в нашей жизни, благословлять наши жизни. Фактически мы сами к Нему подключаемся. Это как вот эта розетка. Там 220, 24 часа в сутки. Они там все время есть. Но если мы не подойдем и не включим туда наш прибор, то прибор работать не будет. Так же с Богом. В Боге ответы на наши нужды, утешение, помощь, ответы на молитвы, обеспечение и так далее. В Боге это есть. Но если мы не подойдем к Богу с послушанием, и не подчиним себя в послушании Богу, то это останется отдельно от нас. Это не будет течь в нашей жизни. Эта сила не будет проявляться в нашей жизни. Поэтому я верю, что сегодня Господь призывает нас приходить к Иисусу чаще. Приходить и в общение к Иисусу чаще. И не только приходить к Иисусу, но действительно взять на себя Его благо и Его бремя, и учиться у Него, и участвовать в работе для Христа. Что ты делаешь для Иисуса? Подумай об этом. Если еще ничего, приди к Иисусу, помолись и попроси, скажи: Иисус, где Твое иго для меня? Где я могу встать рядом с Тобой и что-то сделать для Тебя? Где я могу встать в послушании и пойти рядом с Тобою? И Он откроет тебе. И не обязательно это будет что-то великое и сильное, может быть, это будет что-то маленькое, но это будет благословенно. Жизнь твоя начнет меняться. И не останавливайся на малом. Бог дал нам жить на этой земле для того, чтобы мы познакомились с Ним больше. Всегда есть больше. Всегда есть больше откровений, больше служений, больше мудрости, больше любви, больше чудес, больше служения, больше ответов на молитвы. Всегда есть больше. Бог не ограничен. Поэтому, когда ты попробуешь что-то маленькое, попробуй больше. Попробуешь что-то большее, попробуй еще больше. Ищи у Господа. И если, может быть, старая дверь для тебя закрылась, или старый колодец высох, или старый канал переключили, найди что-то новое. Найди что-то свежее. Но не сиди под своими бременами. Не оставайся труждающимся и обремененным. Приходи к Иисусу. Жизнь твоя изменится. Аминь. Давайте мы будем вспоминать его страдания. Знаете, человеку трудно понять любовь Христа. Сразу особенно. Потому что мы не видим его. Но был такой человек. Была такая историческая личность. Ну, ходил он на этой земле, говорил какие-то слова, записал какую-то книгу. Особенно поначалу трудно понять. Да, был такой интересный человек. Ну, и другие были интересные люди. Но когда ты смотришь на то, что сделал этот человек для нас, то эта любовь, она очень ярко начинает светить. Недаром люди приходят ко Христу, смотря на его страдания в основном. Люди приходят ко Христу, смотря на то, что Иисус сделал для нас на Голгофе. Библия говорит, что Бог доказывает к нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы еще ничего не сделали для Христа, для Бога, хорошего. Когда мы были только грешниками, людьми, которые живут по своей воле, которые не хотят исполнять волю Божию, которым она даже не интересна. Христос пошел на мученическую смерть и заплатил за все наши долги праведному судье Богу. Твоя жизнь не все равно для Иисуса. Твоя ситуация не все равно для Иисуса. То, что ты проходишь, не все равно для Иисуса. И Он доказал это. И свидетельство этой любви, Его доказательства, мы видим сегодня у нас на столе. Он сказал, «Сие творите мое воспоминание». Сказал, что мы можем взять плод от плода виноградного, мы можем взять хлеб, и представить себе, что это кровь за нас пролитая. Вспомнить о крови, настоящей крови, которая была пролита за нас. Вспомнить о теле, которое было ломимо за нас. Подумайте слово «ломимо». Мы ломаем хлеб. Представьте, если бы так же ломали плоть. Что чувствовал Иисус, когда его плоть сломали? Трудно себе представить. Он хочет, чтобы мы об этом вспоминали, чтобы мы помнили, что Он любит нас, несмотря на то, что мы делали или не делали. Он любит нас. Он доказал это. Он первым это сделал шаг, огромный шаг. Он заплатил за нас, за наши грехи, заплатил за наши болезни, заплатил за все, чтобы мы получили прощение и спасение и исцеление. Написано, что Он обнищал на кресте, чтобы мы обогатились Его нищетой. С Иисуса сняли все. Полностью. Он стал полностью нищим. Не было более нищего человека, чем Иисус на кресте. Зачем? Чтобы мы обогатились Его нищетой. Чтобы Бог стал нашим Богом. Чтобы мы могли приходить и получать восполнение нужд. Чтобы мы могли получать ответы на молитвы, чтобы жизнь наша могла поменяться. Давайте мы будем вспоминать об этом. Давайте мы встанем.